Страница 174. Раздел 4. Политика и общество. Политика, власть, государство являются лишь формой, в которой облекаются общезначимые интересы групп, индивидов, общества, представляют собой способы их осуществления. Было бы ошибочным полагать, что деятельность людей связана главным образом с удовлетворением общезначимых потребностей, и именно поэтому они реализуют себя преимущественно в политике. В действительности абсолютное большинство людей занято удовлетворением самых разнообразных частных интересов и потребностей, сферой реализации которых является повседневная жизнь. В ней действия индивидов имеют, как правило, спонтанный и стихийный характер, отражая их стремление к автономии и независимости. Для осуществления частных интересов и потребностей люди создают не политические институты, семью, церковь, не государственные средства массовой информации, учреждения культуры, научные, профессиональные и спортивные объединения, ассоциации и союзы. Повседневная жизнь индивидов, ее первичные формы составляют сферу гражданского общества. Когда частные повседневные потребности отдельных индивидов становятся актуальными для конкретных социальных групп, и их реализация затрагивает интересы и положение других социальных общностей, тогда эти потребности обретают политическую значимость. Иначе говоря, они не могут быть осуществлены без вмешательства государства. Следовательно, гражданское общество и государство тесно взаимосвязаны, хотя характер их взаимосвязи, как показывает историческая практика, весьма сложен. Не всегда удается сохранить равновесие между государством и гражданским обществом. Когда-то эту взаимосвязь очень точно выразил французский поэт Поль Валери, 1871-1945 годы жизни. «Если государство сильное, оно подавляет нас, если же слабое, мы погибаем».